Ты есть что-то сказать? Аллилуйя. Все нормально, да? Хорошо. Слава Богу. Хорошо, тогда давайте приготовимся к слову. Тема, которую я хотел поговорить сегодня, называется «Я и служение». «Я и служение». Давайте откроем сейчас, пожалуйста, носите с собой обязательно Слово Божье и конспекты, чтобы вы могли за некоторые моменты отмечать в своей жизни, потом вам будет легче с кем-то общаться, если вам что-то нужно будет сказать. Иоанна 21 глава с 1 стиха. Иоанна 21 глава с 1 стиха. «После этого опять явился Иисус своим ученикам при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской и сыновья Завидеевы, двое других учеников его. Симон Петр говорит им», слушайте очень внимательно, потому что это будет очень интересно. Я прочитаю сейчас весь текст, и потом мы с вами пойдем в то слово, которое Господь мне положил сегодня сказать. «Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорит ему, идем и мы ловить с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики его не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус же говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон же Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. И из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Тема, на которую сегодня хотел бы говорить, я и служение. Вы знаете, что существует множество церквей, которых Бог не строил. Именно это Писание и подтверждает некоторые духовные моменты. Мы здесь читаем про рыбалку. Но здесь вы верите, что в Библии ничего не бывает одностороннего или однообразного. Это настолько многогранная вещь. Откровения могут идти совсем с разных сторон. Мы можем получать откровения сильнейшие из одного и того же места. Многие церкви сейчас находятся на рыбалке. Вы знаете, что первоначальное вообще рождение церкви было, чтобы спасать людей. Вы все вообще знаете оригинал церкви? Для чего она была вообще создана Иисусом? Она не была создана Иисусом, чтобы делать красивые, пышные конференции. Она не была создана Иисусом делать какие-то, знаете, проекты, делать что-то, что крадет время. Если этот проект спасет хотя бы одну душу, этот проект уже достоин своего совершения. Если что ты делаешь в этом мире не содействует тому, что Царство Божье растет и распространяется, это просто, чтобы бить воздух. Многие церкви находятся сейчас на рыбалке, но не по слову Бога, а по собственному желанию. Смотрите, что здесь получается. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Смотрите, какой интересный очень момент. Многие люди, многие служения, может быть, ты в своей жизни хочешь, ты говоришь, иду ловить рыбу. А сказал ли тебе Господь ловить рыбу? Благословил ли Он тебя на то, чтобы ты ловил рыбу? Я вижу людей, которые всю свою жизнь полагают, чтобы рекламировать себя и свое служение, но у них нет ни одной рыбки в лодке. Всю свою жизнь они полагают, чтобы отрекламировать свое служение, распространять свои темы, делать какие-то вещи, чтобы люди услышали побольше о тебе и о твоем служении. И это все делается руками человеческими. Бог никогда в рекламе не нуждался и не будет нуждаться. Потому что только Он свое дело благословляет, и Он его рекламирует сам. Там, где Дух Господень, я вам серьезно говорю, можно не иметь группы, не иметь хороших проповедей, иметь 5 человек в здании, поставить диск, и если это действительно Божья воля, помазание будет сходить так, как ни на одной конференции, на многотысячной. Потому что это его воля. Сказал ли он тебе открыть этот бизнес? Сказал ли он тебе жениться на этом человеке? Сказал ли он тебе идти и ловить рыбу? Сказал ли он тебе это делать? Уверен ли ты, то, что ты сейчас сидишь на рыбалке, и ты делаешь то, что Господь тебе сказал? Как проверить, что Господь говорил, а что Господь не говорил? Есть ли у тебя рыба? Есть ли у тебя успех в том, что ты делаешь? Есть ли у тебя благословение в том, что ты делаешь? И смотрите, что самое интересное. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. За каждым лидером, даже помазанным или не помазанным, всегда пойдут люди. Всегда. И смотрите, что происходит здесь. Иду ловить рыбу, говорит, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Один единственный вопрос Бог задает сейчас всем служениям: есть ли у вас пища? А у нас наоборот. Смотрите, Иисус задает вопрос: поймали ли вы, есть ли у вас пища, есть ли у вас рыба? В основном большинство тратят свое время, украшая свои лодки. Есть ли у тебя пища? Иисус, у меня лодка красивая. Но я не спрашиваю, красивая у тебя лодка или какой на ней мотор стоит. Есть ли у тебя пища в этой лодке? Поймал ли ты что? Своей красивой лодкой. Что ты делаешь? О, Иисус, у меня здесь очень важные люди находятся в лодке. Апостолы, помазанные люди, благословенные. Ты знаешь, что у меня есть в лодке сильнейшее помазание, просто бьет из щелей. Вот кто у меня в лодке. Нет, я не задаю тебе, кто с тобой плавает в лодке. Я задаю тебе вопрос: есть ли у тебя пища, есть ли у тебя рыба? Что ты делаешь в этой красивой лодке с этими важными людьми в своей лодке? Можно иметь огромное служение, большой потенциал, разрекламировать себя и быть абсолютно бесплодным. Или порождать такое же самое, что и ты. То есть плоть всегда, родные, запомните, порождает очередную плоть. Плоть всегда порождает очередную плоть. Она никогда не может родить дух. У нас красивая лодка. Мы тратим время, финансы, украшая лодки, расширяя лодки, делая все удобства в наших лодках, приглашая в наши лодки прекрасных помазанников. Да, помазанник приедет, и он наловит рыбу, потому что ему Господь сказал. А сказал ли Господь тебе ловить рыбу? Как я устал от этих вещей. Я хочу, чтобы каждое имя ваше было связано со спасением душ. Родные, мы все здесь улыбаемся, знаете, ждем, думаем, все нормально. Но когда придет конец твоей жизни, с чем ты пойдешь на небо? Мы живем, устраивая свои жизни, совсем не задумываясь о том, что нам нужно делать. Церквям так стыдно признать, что рыбы у них нет. Да, у нас красивые сети, красивая лодка, важные люди. А где то, для чего создана церковь? Некоторые люди идут на рыбалку не потому, что им Бог сказал, а потому, что они видели других людей, которые рыбачат, и у них есть успех. Только по слову Бога ты можешь выплывать. И только по слову Бога ты можешь иметь результаты, плоды. О, какая конференция! Сколько я слышу! О, как мощно! Что дальше? Я всегда задаю вопрос, что происходит через месяц после конференции? Ты мне нравишься. Другая конференция. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы пытаемся сделать все искусственно. Родные мои, без Иисуса они не могли поймать ни одной рыбы. Ни одной, даже пескаря не могли поймать. Вы слышите меня? Потому что люди, которые были благословены Богом, церковь, она должна делать только все, что Он хочет, и только, во-вторых, по Его слову. Иначе у тебя будет не сверхъестественный успех, а сверхъестественный неуспех. Вы знаете, есть такая категория. Смотришь и в шоке. 5 лет ни одной рыбы. Ну ладно, кому-то ты зарплату начал платить, рыба приплыла к тебе. Но она будет у тебя кормиться до тех пор, пока ты зарплату платишь тем, кто у тебя в церкви. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы создаем вещи, которые потом ты должен своей плотью все кормить, делать, отделывать, делать все, знаете, такие фирменные названия. А посылал ли тебя Господь? Второй, посылал ли тебя Господь? Есть ли у тебя сверхъестественный успех или сверхъестественный неуспех? И смотрите, что получается. О, какой проект мы сделали, как мы классно его забецали. И что дальше? Следующий проект. И мы тратим свои жизни, вымучиваясь, выжимаясь. Для чего? Для того, что впоследствии наших дней не принесет нам никакого успеха и никакой благодарности. Перемены в церквях начнутся, когда они коснутся, соприкоснутся с правдой и скажут: да, Господь, у меня в лодке ничего нет. Вы знаете, что каждый честный человек после такого вопроса заглянет в свою собственную лодку. Смотрите, какой вопрос. Иисус им говорит: есть ли у вас какая пища? И они, знают, что сделали, они посмотрели на лодку и сказали: нет. Нет у нас ничего. Они не сказали: подожди, Иисус, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас сообразим. Сейчас мы тут ребят в воду пустим, как водолазы, настреляют что-нибудь. Понимаете, что мы как-нибудь сейчас наловим рыбы. Перемены в церквях начнутся, когда люди столкнутся с правдой и скажут: в нашей жизни ничего нет. Ничего не происходит, и мы хотим какого-то движения Духа Святого в нашей жизни. Хотим чего-то сверхъестественного. Мы жаждем настоящего. Мы хотим чего-то большого. В этой теме есть две части, очень интересные. Все, для чего была создана церковь, это спасать. Мы украшаем лодку, приглашаем туда помазанников. Да, может создаться иллюзия, что у тебя все получается и ловится. Но не у тебя получается, а у тех людей, которых ты приглашаешь. И только уезжает помазанник, заканчивается проект, заканчивается конференция, и весь успех, все помазание и все благословение уезжает вместе с помазанниками. Вы заметили это? Приезжает помазанник, ты получил, помазанник уехал, и уехало все помазание. И осталось что-то. А что мы сами не знаем? Что было, то и осталось. Я просто мечтаю о том, чтобы Господь поднял людей, через которых Он будет двигаться. Простых людей, через которых будет литься помазание Иисуса Христа и меняться жизни. И смотрите, что происходит после того, как Иисус берется за твою лодку и дает тебе указания. Смотрите, что получается. Если Иисус тебе не сказал закинуть сети, плыви к берегу, рыбы не будет никогда. Смотрите, Петр, служитель Божий, у которого был противоестественный, неестественный неуспех. И смотрите, что получается. Он был служитель от Бога, неуспешный. Почему? Потому что он начал делать что-то, что Бог ему не говорил. И за ним, смотрите, и он повел за собой людей, запомните, он повел за собой людей, послушайте, которые также туда же пошли на дно вместе с лидером. Вопрос другой. Где ты находишься? Под кем ты находишься? С кем ты хочешь связать свою жизнь? Идет ли тот служитель туда, куда ему сказал Бог? Закидывает ли он сети по слову Бога? Убедись сначала, если есть конкретное слово от Бога, чтобы изменилось что-то. Смотрите. Но когда Иисус ему сказал закинуть сеть, то все вокруг лидера, все вокруг лидера имели огромный успех. Служитель получает слово от Бога, все благословенны. Служитель начинает буксовать и идти на ноль, все идут на ноль. Смотри, за кем идешь и с кем ты движешься. Мне нравится еще одна часть, смотрите. В этой истории, вот сейчас я перейду к части, которая мне нравится. В каждой лодке должен быть Иоанн. Сейчас я вам скажу, о чем я говорю. Иоанн – это личность, или пусть будет много Иоаннов. Люди, которые знают голос Божий. И смотрите, что здесь написано. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте. И закинули, и уже не могли вытащить от множества рыбы. Смотрите, что здесь написано дальше. И тогда ученик, которого любил Иисус, даже имени не говорится. Вы говорите, что у Иисуса нет любимчиков? Говорят только те, которые не любимчики. Иисус, ученик, которого любил Иисус. Имени нет. Кто это? Все автоматически знают его имя. Его имя Иоанн. Почему? Потому что это единственный ученик, который никогда не потел, никогда не дрался ни за какую позицию, ни с кем не спорил, кому где быть, он всегда лежал на груди у Иисуса. И самое интересное, что когда никто вокруг не знал, кто будет предатель, Иоанн наклонился, никто не смел подойти к Иисусу так близко, а Иоанн лежал на груди у Иисуса и говорит ему, Иисус, кто это будет? Потому что Иоанн знал, что это не он. Вы слышите? Когда ты будешь Иоанном, когда ты станешь Иоанном, то есть личностью, которая не разлучается со своим Творцом, ты будешь знать все. Некоторые говорят, как? Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Господь. Никто не знает. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, это да и аминь. Но те, которые будут лежать у груди Иисуса, они получат конкретное слово, что я уже иду. Сейчас я иду. Твой дух внутри скажет тебе, что, родные мои, твой жених, твой. Для других людей это будет шок, но ты будешь знать, что я должен быть готов прямо сейчас. Потому что ты с Иисусом не разлучаешься. Личные взаимоотношения с Иисусом – это тема, которая практически потерялась со времен апостолов. Мы все движемся в проекты, мы все движемся в какую-то глубину, мы все движемся в какое-то помазание. Без него помазание не может быть. Без него ни один проект не может состояться. Без него ничего не будет в твоей жизни. Мы так хотим на нашем таланте выехать. Родные мои, забудьте за свой талант. Он вас приведет только в ноль. Смотрите, второй момент, когда Господь говорит что-то, и они взяли и послушались, хотя уже практически все, ночь прошла, рыбалка должна быть ночью. Когда уже был днем, утро, рыба обычно уходит, закидывай, не закидывай, ничего не будет. Но Петр, они, ребята умные были, взяли, закинули. Говорит им дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. И они закинули, уже не могли вытащить сети от множества рыбы. И один ученик, один единственный, смекнул. Тут что-то не то. По-моему, тут кто-то нам сказал. И он говорит Петру, он не говорит, это может быть Иисус. Услышав это, он, смотрите, и он говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо был наг, и бросился в море. Смотрите, здесь какой еще есть момент. Очень интересный момент. Когда в твою жизнь приходит сверхъестественный успех. Второй момент, когда ты не успешен, когда ты делаешь то, что Бог тебе не говорил, но потом ты попадаешь в струю успеха. Ты попадаешь в это течение. И здесь приходит тест номер два, самый заключительный тест для жизни христианина. Что бы ты ни делал, ты начал успешный бизнес, ты начал успешную семью. Некоторые люди получают такой успех в семье, что откладывают Бога, отодвигают из своей жизни. Некоторые люди настолько захвачены своим бизнесом, делом, которым они делают, что Бог уходит на второй момент, на второе место. Но кто тебе дал этот успех? И смотрите, что здесь получается. Петр, который ловил рыбу, уловил столько рыбы, сколько он не ловил еще много лет. Еще когда-то, когда Иисус призвал его, написано, он поймал столько же рыбы. Они примерно поймали столько же рыбы в этот раз. И самое интересное, ты можешь трудиться всю ночь, то есть трудиться всю свою жизнь на то, что Господь тебе дает. И потом, самый интересный наступает тест. Останешься ли ты с тем, что Бог тебе дал, или ты прыгнешь за Ним? Смотрите момент номер два. Некоторые из вас смотрят на меня и не понимают, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое неуспех, я знаю, что такое успех. Я знаю, что такое можно остаться с успехом без Иисуса Христа. Тест номер два. Когда приходит сверхъестественный успех, и ты знаешь, что тебе дал его Господь, Он благословил. Здесь ты должен сделать выбор. И самое интересное, смотрите, Иисус не звал Петра. Вы слышите меня? Иисус не звал Петра вообще. Насколько твое сердце любит больше Бога, чем то, что Он тебе дает или даст? Некоторые из вас не имели успеха никогда в своей жизни, поэтому вы не можете сейчас понять. Но когда в вашу жизнь придет успех, и потом придет конкретная вещь, которую тебе нужно сделать выбор, что ты сделаешь? Или ты пойдешь за Ним, оставишь эту рыбу, практически потеряешь рыбу. Когда он прыгнул туда, ему все равно было насчет рыбы. Он пошел за Иисусом. Он оставил все. Он бросил все. Жизнь христианина, она заключается в двух частях. Первая часть, когда ты получаешь слово от Него, и приходит сверхъестественный успех в твою жизнь, и ты льешься в этом, ты благословляешь, ты, через тебя действует Господь. И потом приходит момент номер два. Останусь ли я с тем, что Он мне дал, или я пойду к Нему дальше? И вы знаете, что самое интересное? В этом служении я и служение. Что выберешь ты в своей жизни? Выберешь ли ты Его, или выберешь ты то, что Он дал тебе? И смотрите, что получается. И когда он пришел к Иисусу, самое интересное, родные мои, у Иисуса уже была рыба, знаете что? Только готовая. Вы слышите меня? Знай, что когда ты оставишь все своей жизни и пойдешь за Ним, ничего ты в своей жизни не потеряешь. Те, кто остались в лодке и не прыгнули за Иисусом, они тащили сырую рыбу. Он бросил все и пошел за Ним. И пока они там мучились, он сидел с Иисусом и кушал жареную рыбу. Самое главное, что никогда не бойся оставить все и пойти за Ним. Я так хочу, чтобы церковь перешла просто на этот уровень. Мы настолько закопались в этой плоти, настолько закопались в нашей жизни. Настолько закопались. Невеста должна проснуться перед приходом своего жениха. Невеста должна захотеть быть с Ним. Я не могу дать вам жажду, родные мои. Я не могу дать вам ничего, я могу только говорить об этом. Но жажду может дать только Он вам один. В мою жизнь эта жажда пришла очень давно. Очень давно. Где-то около 13 лет назад. Мы настолько просто возжаждали Бога, когда я сказал: Боже, не буду делать ничего, если ты не придешь в мою жизнь, я уйду в мир. И здесь Он приходит просто огромной лавиной. И потом был момент в моей жизни, когда пробуждение утихло, потому что Иисус сказал, что я дал тебе его только на время показать, что я хочу, и ты еще не готов быть в этом служении, и он забрал. Я был расстроен полностью. Но потом он пришел ко мне лично, в мою комнату зашел, как я вот сейчас вижу вас, он пришел ко мне. Я был в выступлении где-то около 6 часов. И Иисус просто показывал мне и говорил мне, что он будет делать с моей жизнью. Я никогда не был в духе, я никогда не понимал, что это такое. Он отвечает на твои мысли. Он мне показал такие вещи, о которых я, может, не могу даже сейчас говорить, потому что некоторые не поймут их. Он мне показал, как мысли созидаются в разуме человека. Как эти молекулы, эти электрические сигналы идут по мозгу, и они сходятся в одну точку, и получается мысль. И только самое интересное, что когда я общался с ним, я люблю говорить об этой истории, эта история перевернула всю мою жизнь, родные. Я не звал Иисуса в мою комнату, я не ждал Его. Я просто был разбит от того, что пробуждение ушло. И я думал, что это конец. Он просто пришел в мою комнату, я увидел Его босые ноги. И как только я увидел босые ноги, мое тело упало, оно не смогло больше стоять в присутствии Бога. И я уже все остальное общался с Ним в духе. Я вышел из тела. 6 часов это было исступление, оно прошло буквально минуты. Когда Иисус протянул свои руки и сказал, возьми мои руки, я не хотел брать. Он 3 раза просил меня. На 3-й раз он начал смеяться. Он говорит, ты что, боишься взять мои руки? Я так, знаешь, взял его за кончики пальца, он смеяться начал. Если, я вам говорю, некоторые думают, что Иисус это какая-то личность. Родные мои, я с ним лично встречался. Это личность, которая любит тебя до конца своей жизни. Он все, все для чего существует Иисус. Вы можете запомнить одну вещь? Для тебя. Все для чего он вообще рожден? Для тебя. Все для чего он умер? Его предназначение для тебя. Я хочу, чтобы дошло до нашей церкви эти вещи. Он не Бог, который Бог. И вот он потом увидел, что, о, проблемка идет. По-моему, надо их спасти. Он был рожден для тебя. Он был заклад за тебя. У него нет никакой миссии другой, как жить для тебя, любить тебя и быть с тобой всю жизнь. У него нет другой миссии. Иисус живет только для тебя. Если ты думаешь, если Иисус, если у него какие-то другие дела, вот мы с вами живем для многих вещей, почему нам тяжело с вами понять эту истину? Когда он зашел в мою комнату, он взял меня за руки, и это, я почувствовал, что я слился, я втек в него, он втек в меня, я почувствовал, что мы одно целое. Я знаю, те, которые не переживали это, мне тяжело об этом говорить, потому что это было что-то, я даже не могу объяснить это. И самое интересное, когда я видел, как созидается мысль в моей голове. Только кусочки информации сходятся в одно место. Они еще даже не сошлись в одно место, чтобы создать одну мысль. Бог уже отвечает мне. Говорит, когда я с ним слился, я увидел, что он соткал каждую нашу клеточку. Нет ничего, что он не знает. Мы с вами можем жить для детей, чуть-чуть для работы, для мужа или для жены. Немножко там. У Иисуса нет никакой другой миссии, родные мои, запомните, Он живет всю свою жизнь, вечно, до конца, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, только для тебя. Ничего. И когда вы Ему уделяете 3 минуты в месяц, Его это оскорбляет. Родные мои, поверьте, Он рожден для вас, живет для вас, хочет искупить вас и жить с вами всю вечность. Не стоит ли прожить всю свою жизнь для Него? И когда я взял Его за руки, начала теплая, какая-то теплая вода, теплая вещь начала втекать в меня. Я начал спрашивать, что это? Говорит, это откровение, которое я буду давать тебе в процессе твоей жизни. Я сразу не могу тебе дать, ты не выдержишь, и твой разум еще не развит, чтобы понять то, что я хочу тебе дать. Он говорит, я тебе даю до конца твоих дней. Я увидел все мое будущее, я увидел тысячи людей, которые спасены. Я увидел такие чудеса, которых я в жизни не видел своей. Потом, когда я это все, как это все ушло, я просто лежал на полу, еще много времени, я не мог прийти в себя. И потом все, я только об этом и говорил, никто меня не понимал. Я днями только об Иисусе говорил, днями. Я не мог вообще выйти из этого видения, из этого исступления. Только о Нем, только о Нем, только о Нем. Люди перестали со мной общаться, они говорят, он какой-то ненормальный. А в другую сторону люди другие начали тянуться, которые начали любить Иисуса. Они начали загораться, что-то начало менять их жизнь. Родные, мы должны с вами, я по-настоящему, я никогда не знал, мы думаем, что мы с вами соединяемся с Богом, течем в помазании, вот Бог прикоснулся к нас, а нас, родные мои, я почувствовал, я пережил уровень соприкосновения с Богом, в котором можно жить, это ненормальное что-то, я почувствовал, как Он хочет ходить через меня, Он хочет быть внутри меня, и только я могу дать Ему это разрешение. Только я могу допустить его в мою жизнь. На сколько процентов я допущу его? И он хочет жить через меня. И он говорит, нет ничего лучше для тебя, чем то, что я буду жить для тебя. Я создал тебя для этой цели, чтобы быть с тобой. Я начал понимать многие вещи. Потом в процессе Бог мне открывал. Он показал будущее, он показал все. И потом, как только я оторвал руки от него, из моей головы все было стерто, потому что я потом обижался на Иисуса. Я говорю, зачем ты все забрал? Он говорит, потому что если я не уберу у тебя с головы все это, ты не сможешь достичь своей цели. Потому что те люди, которые знают все наперед, у них уже нет цели в жизни жить. Бог все забрал, оставил только несколько фрагментов. Несколько фрагментов, и по-периодически я их вижу, то на энкаунтере какую-то ситуацию, знаете, я вспоминаю, что Бог показывал мне, что здесь я уже был. Я вам скажу, родные мои, все, для чего живет Иисус, это для тебя. Если ты хочешь стать полноценной Его невестой, все, что ты должен сделать, это полностью жить для Него. Я знаю, ты скажешь, о чем ты говоришь, как можно жить в этой жизни и жить только для Иисуса. А ты пробовал? А ты пробовал жить полностью для Него? Я знаю, эта тема немножко сейчас, знаете, я знаю, что, может быть, церковь сейчас не готова слышать эту тему, потому что сейчас мы должны уехать, быстрее заканчивая проповедовать. У меня уже дела начинаются. Я уже договорился встретиться с кем-то. Понимаете, что есть моменты, когда ты приходишь только для Него, потому что Он приходит и живет только для тебя. У Него нет другой миссии. Когда ты поставишь Иисуса выше всего в своей жизни, у тебя будет все. И Иисус, и рыба, и семья. Он изменит всю твою жизнь. Родные мои, я просто хотел, я знаю, что мы с вами, я так, знаете, иногда просто хочу молиться, я знаю, что я не могу, я так прошу Бога, чтобы перейти уже в то здание. Дьявол просто не дает нам перейти в то здание, потому что он знает, что там будет карпет. Дьявол не любит карпет, потому что все будут валяться и в помазании плакать. Аллилуйя. Я просто так хочу, чтобы Бог наполнил всех вас. Так хочу, чтобы вы все действительно... Знаете, я говорю разных много тем, они, знаете, иногда некоторые... Но вот эта тема, она живет внутри меня намного глубже. Я знаю, что церковь, она должна дорасти до этой темы. Когда ты просто, когда придешь домой, знаете, попросите, что его? Откройся мне так, как ты не открывался еще никому. Когда ты попросишь его только от сердца, по-настоящему, чтобы это были не мои слова, а твои слова, ты увидишь, что с твоей жизнью начнет происходить. Когда мне Иисус сказал, показал всю картину, потом задал мне вопрос, хочешь ли ты прожить этой жизнью? Я ему сказал, да. Потом еще раз он взял меня и показал мне все проблемы, все развалы, всю боль, все раны, которые мне нужно будет претерпеть. Он показал мне все, все, через что мне приходилось пройти и будет еще, принадлежит пройти. И когда я увидел спасенных людей и ту цену, которую нужно заплатить, я сказал, да, Иисус. Я себя не избирал, Он пришел ко мне. Я говорю, Иисус, а как... знаете, я не знал, когда это будет, я не знал. И мне так казалось, что будет через год, но прошло 12 лет после того случая, когда Бог пришел ко мне в дом. 12 лет. И началось движение Духа Святого. И я верю, что это не закончится до дня Его пришествия. Я просто верю, что Господь просто коснется вас. И я даже не знаю как. Я не могу дать голод вам. Я не могу дать, знаете, желание вам тянуться за Ним. Это только может сделать Он. Только может сделать Он. Я так прошу Бога, чтобы вся церковь поняла, что Он живет для тебя. И ты должен жить для Него. И всю свою жизнь посвятить Ему. Это не говорит о том, что ты будешь лишен всех удовольствий. Это говорит о том, что ты получишь такие удовольствия, которые люди в мире не могут даже представить себе. Слава Иисусу. Не буду вас больше держать. Давайте мы все с вами встанем.